Apolo. Нет, ну насколько же прав был Клайв Льюис, когда сказал, что из всех христианских добродетелей нет наименее популярной, чем целомудрие. Счастливчик, не довелось ему дожить до нынешних времен, когда даже у школьника на слуху такие слова, как «трансвестит» или «однополый брак». Однако было бы наивным полагать, что война против христианского понимания пола началась лишь в 20 веке. Она шла постоянно, то затихая в монашеской аскезе отцов-пустынников, то расцветая пышным цветом, обезумевшей от похоти плоти в эпоху Возрождения. Конечно, если бы христианство сказало миру только то, что все, что связано с полом и воспроизводством, грех, скверна и нечистота, оно не сказало бы ничего нового. Ведь и античный мир знал своих девственников и девственниц, гнушавшихся браком и отдававших себя целиком служению богам. И действительно, с одной стороны, мы слышим в Евангелии о том, что лучше человеку не жениться. Но с другой, сам же Христос идет на брак в Кану Галилейскую, где и совершает свое первое чудо. Более того, апостол Павел, уверяющий, что в Царстве Небесном не будет ни мужского пола, ни женского, в другом месте с еще большей выразительностью убеждает нас в том, что отношения мужа и жены не только допустимы и терпимы, но святы, ибо их союз есть образ единения Христа и его невесты Церкви. А правило одного из церковных соборов прямо предает отлучению от Церкви того, кто отвергает брак не ради воздержания, а по самому существу. На самом деле здесь нет никакого противоречия. Беда нашего времени в том, что понятие пола отождествили с физиологией, исключительно с телесной стороной человеческой жизни. Розанов, мыслитель, для которого вопрос пола действительно стал философским вопросом всей жизни, как-то заметил, что пол не есть вовсе тело. Тело клубится около него и за него. Как следует из самого слова, пол есть свидетельство различности, но не раздельности мужчины и женщины. Первые строки Божественного Откровения говорят о том, что, не найдя первозданному Адаму помощника, равного ему, Бог создает для него Еву, жену, помощницу, вдохновительницу. Правда, она же скоро станет и орудием первого соблазна, неопытная, любопытная, доверчивая и так легко увлекающаяся. Ведь именно это и сыграло решающую роль в преступлении заповеди. И увидела Ева, как плод прекрасен собой, и ела, и дала Адаму, и он тоже ел. Оказалось, так легко из вдохновительницы превратиться в соблазнительницу. Но разве этого хотел от Евы Бог? Правда, и Адам в грехопадении отказал своему высокому предназначению быть мужем, отцом и главой. Хороша же глава, если она безмолвно слушает то, от чего следовало бы заткнуть уши и бежать, и не только слушает, но и слепо повинуется чужой, греховной воле. Так первые люди на самой заре своего бытия нарушили данное им божественное призвание – Адаму быть главой семьи и тружеником, Еве – любящей и послушной своему мужу матерью. И то, что в человечестве с тех пор пол главным образом сконцентрировался вокруг деторождения, для отцов церкви было скорее трагедией, нежели источником человеческого счастья. Грехопадение перевернуло все с ног на голову. Отныне то, что раньше было естественным завершением привязанности супругов друг к другу, теперь стало властным диктатором едва ли не на всех направлениях жизни. Слепая и безликая похоть объявила себя любовью, а настоящая любовь оказалась запертой ключом эгоистического пользования физиологическими особенностями одного организма другим. А что в итоге? Современный французский философ Жан Бодрияр, много размышлявший над плодами половой вседозволенности XX века, пришел к неутешительному выводу. Энергия пола оказалась растраченной попусту. И вместо того, чтобы стать настоящими мужчинами и женщинами, мы все более становимся транссексуалами, полыми, или точнее бесполыми людьми, для которых пол стал не более чем физиологической функцией, уже безразлично, куда и к кому обращенный. Но при чем здесь религия, спросите вы? Вся беда в том, что человек, ставший бесполым, то есть безразличным, утратившим свое предназначение, оказывается религиозно бесплодным и пустым. Бесполый стал бесполезным. Он словно оборвал ту струну, на которой только и может быть сыграна его уникальная ария во Вселенской симфонии. Как демоническая сила, порвав с Богом, уже не может творить, но способна лишь карикатурно подражать и извращать, так и утративший или извративший половую идентичность человек становится религиозно пустынным, замкнувшимся в своей бесполой затхлости. И неспроста Розанов заметил, что связь пола с Богом большая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом. Но разве те, кто оставляют мир, принимая монашеские обеты, не обрекают себя на бесполое бытие? Как это ни парадоксально, но в монашестве пол не упраздняется. Напротив, он обретает свое первозданное звучание и место, будучи очищен от диктата похоти, падшей человеческой природы. Да, это дается многими трудами и потами, и далеко не всякому следует вставать на этот путь. Но посмотрите на благородно строгие лики святых мужей и жен, сияющие чистотой и любовью. Почитайте их жизнеописание, и вы увидите, что и сегодня быть мужчиной значит всей жизнью нести ответ перед Богом за тех, кто рядом с тобой. Быть женщиной значит сделать свое сердце бездонным для тех, кто ждет твоей заботы и внимание. Откажи своему призванию, и душа будет не жить, а маяться. Может быть, пора найти в себе немного мужества называть вещи своими именами.